зима сделала поворот и начала медленно ползти к весне. Большую часть своего времени Эск проводила у матушки Ветровоз, обучаясь ведьмовской науке. Похоже, эта наука состояла в основном из вещей, которые нужно было запоминать. Теория сопровождалась практикой, которая включала в себя мытье кухонного стола и основы траволечения, уборку навоза у коз и применение грибов, стирку и вызывание мелких богов. Одним из основных предметов был уход за большим медным перегонным кубом в буфетной и навыки перегонки. К тому времени, как подули теплые краевые ветра, и снег остался лишь в виде маленьких полосок слякоти с пуповой стороны деревьев, Эск уже знала, как приготовить целый ряд растираний, несколько видов бренди, применяемого в медицинских целях, пару десятков специальных настоев и несколько таинственных отваров, назначение которых, по словам матушки, ей предстояло узнать в свое время. Чем она совсем не занималась, так это магией. «Всему свое время», – неопределенно повторяла матушка. «Но ведь предполагается, что я ведьма!» «Ты еще не ведьма. Назови мне травы, полезные для кишечника». Эск заложила руки за спину, зажмурилась и отбарабанила. «Цветущие верхушки крысиного горошка, сердцевина корня львиного зада, стебли графинки, стручки...» «Хорошо. Где растут водяные огурцы?» «На торфяных болотах и в застоявшихся прудах. В месяц прекрасно. Ты делаешь успехи». «Но это не магия!» Матушка уселась на кухонный стол. «По большей части магия – это вообще не магия. Нужно просто узнать соответствующие травы, научиться наблюдать за погодой, познакомиться с повадками животных и с повадками людей тоже». «И все?» – в ужасе воскликнула Эск. «Все? Довольно большое все!» – хмыкнула матушка. «Но нет, это не все. Есть еще кое-что. Ты можешь меня научить?» «Всему свое время. Пока тебе лучше не вылезать». «Не вылезать? Откуда?» Взгляд матушки метнулся к теням, скопившимся в углах кухни. «Неважно». Вскоре последние сохранившиеся клочки снега исчезли, и в горах забушевали весенние грозы. Воздух в лесу наполнился запахом перепревших листьев и скипидара. Несколько ранних цветков бросили вызов ночным заморозкам, и из ульев вылетели пчелы. «Вот пчелы, — сказала матушка Ветровоск, — это настоящая магия!» Она осторожно приподняла крышку первого улья и продолжила. «Пчелы? Они тебе и мед, и воск, и пчелиный клей, и маточное молочко. Замечательные существа, эти пчелы. И ими правит королева», — с оттенком одобрения в голосе добавила она. «Они тебя не кусают?» — поинтересовалась Эск, отступая. Клубящаяся масса пчел выплеснулась из сот и растеклась по грубым деревянным стенкам улья. «Очень редко», — ответила матушка. «Ты хотела магии? Смотри». Она сунула руку в гущу копошащихся насекомых и издала горлом пронзительный, слегка жужжащий звук. Пчелы зашевелились, и одна из них, длиннее и толще всех остальных, забралась к ней на ладонь. За маткой последовало несколько рабочих пчел, которые поглаживали ее и по-всякому за ней ухаживали. «Как это у тебя получилось?» – полюбопытствовала Эск. «А-а-а!» – отозвалась матушка. «Хочешь знать?» «Да, хочу! Именно поэтому я и спросила, матушка!» – сказала Эск. «По-твоему, я пользуюсь магией?» Эск посмотрела на пчелиную матку и подняла глаза на ведьму. «Нет. По-моему, ты просто хорошо знаешь пчел». Матушка ухмыльнулась. «Совершенно верно. И это одна из форм магии». «Что-то знать?» знать то, что другие не знают. Поправила матушка, заботливо вернула королеву подданным, закрыла крышку улья и добавила. И мне кажется, тебе пора познакомиться с парой другой секретов. Наконец-то, подумала Эск. Но сначала мы должны засвидетельствовать уважение улью, предупредила матушка. Причем последнее слово ей удалось произнести с большой буквы «У». Эск, не подумав, сделала реверанс. Матушка влепила ей за трещину и беззлобно заметила. «Надо кланяться. Ведьмы кланяются». Она продемонстрировала. «Ну почему?» – жалобно провыла Эск. «Потому что ведьмы должны отличаться от других. И это часть нашего секрета», – ответила матушка. Они сидели на выбеленной солнцем лавке с краевой стороны домика. Перед ними колыхались травы, достигающие уже фута в высоту. Зловещая коллекция бледно-зеленых листьев. «Ну ладно», — сказала матушка, устраиваясь поудобнее. «Помнишь ту шляпу, что висит на крючке у двери? Пойди, принеси ее». Эск послушно прошла в домик и сняла с крючка матушкину шляпу, которая была высокой, остроконечной и, разумеется, черной. Матушка перевернула шляпу и внимательно осмотрела ее. «Внутри этой шляпы», — торжественно объявила она, — «скрыт один из секретов ведовства. После того, как девушка узнает этот секрет, назад пути нет. Что ты можешь сказать об этой шляпе?» «Можно я ее подержу?» «Сколько угодно». Эск заглянула в шляпу. Она увидела проволочный каркас, который придавал шляпе форму, пару шпилек и все. Шляпа ничем не выделялась, если не считать того, что другой такой в деревне не было. Но это не делало ее магической. Эск закусила губу, и ей представилось, как ее с позором отправляют домой. Шляпа на ощупь была самой обычной, и потайные карманы в ней отсутствовали. Это была типичная ведьмовская шляпа. Матушка всегда надевала ее, направляясь в деревню. Однако в лесу носила обыкновенный кожаный колпак. Эск попыталась припомнить то, чему неохотно, скрипя сердце, учила ее матушка. «Дело не в том, что ты знаешь, дело в том, чего не знают другие. Магия бывает подходящей в неподходящем месте, а бывает неподходящей в подходящем. Она может быть». Уходя в деревню, матушка всегда надевала шляпу и просторный черный плащ, который уже точно не был магическим, потому что большую часть зимы служил покрывалом для коз. И весной, как правило, матушка его стирала. В мозгу у Эск начинал вырисовываться ответ, и ответ этот ей очень не понравился. Он был похож на многие матушкины ответы. Словесный фокус. Матушка говорила то, что вы все время знали, но говорила по-другому, так что изрекаемые ею слова обретали огромную важность. «Кажется, я догадалась», — произнесла Эск. «Выкладывай». «Секрет состоит вроде как из двух частей». «Ну?» «Это ведьмовская шляпа, потому что ты ее носишь. Но ты ведьма, потому что носишь эту шляпу». «Хм». «И?» — подбодрила матушка. «И, увидев тебя в шляпе и плаще, люди сразу понимают, что ты ведьма. Поэтому твоя магия и действует», — закончила Эск. «Правильно!» — похвалила ее матушка. «Это называется головология». Она похлопала по своим серебристым волосам, которые были стянуты в такой тугой узел, что им можно было колоть камни. «Но это все не всамделишное!» – запротестовала Эск. «Это не магия, а...» «Слушай!» – перебила матушка. «Красная настойка от газов, которую ты прописываешь больному, может, конечно, подействовать. Но если ты хочешь, чтобы она подействовала наверняка, сделай так, чтобы мозг больного заставил ее подействовать. Скажи, что это лучи лунного солнца, растворенные в колдовском вине, или что-нибудь в этом роде. Побормочи над бутылочкой, и с порчей то же самое. — С порчей? — слабо переспросила Эск. — Да, девочка, с порчей. И нечего смотреть на меня такими удивленными глазками. Нужда тебя заставит. Ты будешь наводить порчу. Когда останешься одна, а рядом никого не окажется, кто мог бы помочь, и... Она заколебалась и, смешавшись под вопрошающим взглядом, Эск неловко закончила. И люди не будут выказывать тебе уважение. Проклинай их громко. Проклинай запутанно. Проклинай долго. И проклинай всем, чем заблагорассудится. Это сработает. На следующий день, когда они стукнут себя по пальцу, свалятся с лестницы или у них сдохнет собака, а тебе сразу вспомнят. И в следующий раз будут вести себя лучше. Но это все равно не похоже на магию, пожаловалась Эск, ковыряя ногой землю. Однажды я спасла человеку жизнь, поведала матушка. Специальное лекарство. Принимать 2 раза в день. Кипяченая вода с добавлением ягодного сока. Я сказала, что купила его у гномов. А вот в чем заключается основная часть лечения. Большинство людей легко справится с любой болезнью. Главное – поставить цель. Тебе же нужно лишь подтолкнуть их к этому. Она как можно более ласково похлопала Эск по руке и добавила. Ты еще молода для таких вещей, но когда станешь старше, то поймешь, что многие люди практически не выходят за пределы своих голов. И ты тоже, — лаконично заключила она. Не понимаю. Я бы очень удивилась, если бы ты поняла, — быстро откликнулась матушка. Но ты можешь назвать мне 5 трав, помогающих от сухого кашля.